Глава 62. Аларик. Лейра окинула взглядом вулканическое плато, и с каждой деталью, которую она различала, на ее лице расплывалась удивленная улыбка. Аларик вынужден был признаться, у магического искусства перемещения с помощью крыльев могли быть и свои преимущества. Вместо того, чтобы скакать на лошадях до Кепаха через вражеские земли, они немного отдохнули после предыдущих невзгод Вальсиана Дера, а затем провели несколько важных разговоров с Десмондом, после чего отправились следом за мыслями и воспоминаниями. Сюда. Вулканы курились перед ними, как мудрые старики, не впечатленные тем, что видели перед собой. Наверное, они давно поняли: жизнь идет дальше, что бы ни делали ничтожные люди. «Посмотри!» Лейра сделала пару шагов вперед и наклонилась к чему-то, лежавшему на земле. Улыбка появилась на лице Аларика, а в его груди расцвело светлое, теплое счастье. Лейра нашла перо. Оно было длиной с руку и переливалось различными оттенками золотого, желтого, оранжевого и красного. «Это перо Феникса», — произнес он и подошел к ней, чтобы обнять. «Ты понятия не имеешь, какая ты счастливица. Знаешь, как сильно я хотел раньше найти такое перо. Это очень редкий дар, который пламя может сделать человеку. Каждый кипаханец мечтает об этом». Лейра подняла бровь. «Дар пламени? Ты говоришь это просто для того, чтобы я перестала бояться твоей сестры». Он невольно рассмеялся. «Мне честно ответить?» «Нет». Она прикрепила перо за основание к своему поясу так, чтобы оно прикрывало ножны Мюрадема, словно шлейф. «Эта история слишком красива. Нужно записать ее, чтобы не забыть. Просто дай мне поверить, что она правдива». Вместо ответа он обнял ее за шею, притянул к своей груди и поцеловал в макушку. Она заслужила столько прекрасных историй. Ему хотелось, чтобы он мог сделать их правдой. «Пойдем», — вздохнув, произнес он, — «испортим день моей сестре». Лейра усмехнулась. «О, это будет очень приятно». На самом деле лицо Калеи походило скорее на маску, чем на спокойную улыбку, которую она без сомнения пыталась изобразить, когда через некоторое время двое посетителей вошли в ее тронный зал. Она нарядилась, как приличествует княгине, в свое короткое мавле из черной кожи, на котором были выжжены те же знаки, что с недавнего времени покрывали ее руки и предплечья. «Знаки победы», — с удивлением осознала Ларик. Калея едва заметно покраснела, когда он с вызовом посмотрел на нее в ответ. Так победоносно она не выглядела никогда. «Перейдем к делу», — нетерпеливо произнесла она, уселась на свой трон и скрестила ноги. «У меня не слишком много времени на семейные встречи». «Мы тоже не принесли вам пирогов. У нас предложение, княгиня Калея», — произнесла Лейра. Калея впервые прямо посмотрела на Лейру, и Аларик ощутил удовлетворение, когда понял, что она заметила прикрепленное к поясу девушки перо Феникса. Сестра тоже всегда мечтала найти его. Лейра дернула уголком рта. Она тоже увидела реакцию Калеи и только сейчас поняла, что Аларик рассказывал не сказку. «Как вы наверняка знаете», — ровно заговорила Лейра, «истинная королева уверена, что вся магия кланов принадлежит ей и ей одной». Аларик добавил: «И мы трое знаем, что Кепах нарушает этот закон уже много лет». Взгляд Калеи стал ледяным. «Вы не осмелитесь выдать меня ей?» Аларик улыбнулся. «За кого ты нас принимаешь? Ты должна знать меня лучше». Ему было приятно, что он заставил ее почувствовать неуверенность. «Я говорю о предложении, а не о том, чтобы выдать вас», — произнесла Лейра с чувством удовлетворения. «Как насчет того, чтобы оказать вашему брату небольшую услугу? Ходят слухи, что после вашей последней встречи вы остались перед ним в долгу». Телохранители Калеи демонстрировали неприкрытое любопытство. Аларик мог представить, как тяжело его сестре не ответить на их заинтересованные взгляды и ничего не прокомментировать. Она, конечно, никому не рассказала, что сражалась с повелителем демонов и потерпела поражение. По сути, ей не оставалось другого выбора, кроме как сменить тему и согласиться на предложение Лейры, потому что она наверняка не хотела, чтобы Аларик в красках рассказывал о ее позоре, включая, естественно, тот постыдный факт, что он сохранил ей жизнь. «Чего именно вы хотите?» «Всего две вещи», — мягко ответила Лейра. «Подписанного вами торгового соглашения». Она развернула свиток, который был спрятан в ее рукаве, и протянула Калее. Та раскатала бумагу и пробежалась взглядом по строчкам. Тихо произнесла: «Проверь это для меня, Эвен. Проверь прямо сейчас». И протянула договор своей помощнице. Затем Калея пристально посмотрела сначала на Лейру, потом на Аларика. «Чего вы хотите этим добиться?» «Это не должно вас волновать, княгиня», — ответила Лейра. «Но как я могу по действующим законам заключить соглашение со страной, которая не находилась под властью Лиаскай? Со страной, которая живет по своим законам и даже не отмечена на картах?» «Законы можно изменить», — произнес Аларик и больше не стал ничего пояснять. «Мы потребуем слишком многого, если попросим оставить Эшиэн в покое», — осведомилась Лейра, и в ее голосе послышался сарказм. «Если ваш народ несчастлив лишь тогда, когда не может убивать, устраивать пожары и гибнуть в жестоких битвах, тогда...» «Достаточно!» Возглас Калии прозвучал, как шипение кошки. Она ненавидела, когда кепах представляли таким. Лейра удержалась от того, чтобы понимающе улыбнуться, а Ларик лишь заметил, как мелькнули искры в уголке ее глаза. Калия перевела взгляд на свою помощницу, которая просматривала договор. Наконец-то кивнула. «Ну хорошо. Я не думаю, что у вашего плана есть шансы на успех, но подпишу соглашение своим огненным знаком. Оно вступит в силу со следующего новолуния. Если тогда я не получу обещанные товары, то буду считать договор расторгнутым, и мои люди будут делать с Эшреном, что захотят». «Надеюсь, вам нравятся сюрпризы», — произнесла Лейра. Калея закатила глаза. «Чего еще вы хотите от меня?» «Садвин», — произнес Аларик. «Ты отпустишь его, иначе истинная королева узнает, что повелитель Адемов заковал маг одного из кланов. И тогда она будет искать того, кто его нанял. Наверное, сначала в Эшриане, потому что, все знают, Эшрианский двор прячет от нее магов. Но сколько времени, как ты думаешь, понадобится ей, прежде чем она поймет, что есть только один маг-кузнец, который мог приковать меня к замку Эсретне? А что в Эшриане нет такого, знаем мы оба». Лейра, словно задумавшись, провела рукой по перу Феникса. «И тогда она начнет искать в Кеппахе». Возможно, Калея была высокомерной, упрямой, строптивой, без капли смирения, что все еще делало ее плохой правительницей. Но она также была способна учиться и любила Кеппах от всего сердца. «Я отдам тебе мага-кузнеца», — произнесла она, и ей удалось при этом держать голову достаточно высоко. «При условии, что он пойдет с тобой добровольно». Калея провела их по пути, который Аларик до сих пор помнил так хорошо, словно ходил по нему каждый день. То, как оглядывалась по сторонам Лейра, позволяло ему понять, какое впечатление замок производил на человека, оказавшегося здесь впервые. Она задержала дыхание, когда они прошли огненные врата, которые затуманивали вид и погружали все находящееся за ними в глубокую тень. Ее пальцы дрогнули, словно хотели коснуться черных стеклянных стен, внутри которых играло пламя, так что казалось, будто стены горят. Они дошли до винтовой лестницы. Дозорные остались позади, и Аларик по старой привычке стал ступать тише, чтобы не напугать кузнеца. Когда он вошел в лабораторию Садвина, ему показалось, будто он провалился в дыру во времени. Все было точно таким же, как раньше, и Аларик поймал себя на том, что прислушивается, рассчитывая различить голоса родителей, которые постоянно отчитывали его и нередко наказывали, если он спускался сюда. Глаза Лейры расширились от удивления при виде всех этих склянок и емкостей, сушёной кожи и заспиртованных тел животных. Она не произносила ни слова, но из ее слегка приоткрытого рта рвались на волю тысячи вопросов. «Садвин!» — окликнула его Калия фальшиво ласковым тоном. «Хороший мальчик! Покажись, у тебя гости! Высокие гости, Садвин! Спустись же!» «Оставь его в покое!» — шикнул на нее Аларик и тут же пожалел о своем тоне. Садвин провел среди них всю свою жизнь. Жизнь в плену и одиночестве. Все незнакомое пугало его. Что случится, если он увидит его сейчас? Увидит в нем монстра? Калея холодно улыбнулась и уже собралась что-то ответить, но тут послышались шаги, и между полками появился маг-кузнец. Всегда ли он был таким бледным? Он казался серым и измождённым, будто с каждым годом его кожа теряла цвет. Только волосы еще светились золотым, как и в детстве. «Аларик!» — коротко сказал Садвин и устало улыбнулся. Кажется, он вообще не заметил, что Аларик теперь выглядит иначе. «Он не умер. Он вернулся. Я ждал. Всегда». Раньше Аларик восхищался им. Широко открытыми глазами, с распахнутым сердцем, смотрел на чудеса, которые Садвин создавал в этой лаборатории, и представлял, если у него хватало смелости, чтобы мечтать о безумном, однажды стать его учеником и узнать хоть частицу этих чудес. Теперь он смотрел на него сверху вниз, на усталого, истощенного человека, который постарел раньше времени. По старой привычке он протянул ему руку, как раньше, когда Садвин подводил его к столам, чтобы показать, над чем работает. «Мастер Аларик хочет взять с собой моего хорошего мальчика», — произнесла Калея. «Увезти отсюда в другую страну, где все по-другому. Хочет ли этого мой хороший мальчик?» Садвин уже хотел было взять Аларика за руку, но теперь застыл, прикусил нижнюю губу, уставив взгляд в пустоту. «Это правда?» Мага-кузнеца было легко обмануть. Он не понимал, что такое ложь, и верил всему, что ему говорили. И именно поэтому Аларик всегда говорил ему правду. «Да, это так. Теперь я живу в другом месте. И я сражаюсь за это место, вместе с Лейрой». Он показал на нее, и она улыбнулась Садвину, отчего тот слегка отшатнулся. Ему понадобится время, чтобы познакомиться с девушкой. «И если я одержу победу, Садвин, мне будет предстоять сложная задача. Мне нужно будет построить замок. Замок из мечтаний и желаний». Калея рассмеялась. «Как восхитительно! Почти трогательно!» «Но я не разбираюсь в химии, а это необходимо». А Ларика было не сбить с толку. До этого он сам не понимал, как все взаимосвязано. Ему нужно не оставить старого друга в беде, если он не хочет потерпеть неудачу Вальсьяна Дыра. Но сейчас перед его глазами ясно и отчетливо развернулась вся картина, подробная, как карта, указывавшая ему путь, едва он на нее взглянет. Все это время решение скрывалось в подвале замка Калеи, ждало и верило в то, что он вернется. Кто подойдет для этого задания лучше Садвина? «Химия желаний. Я не знаю, как раскрыть их, как придать им форму. Понимаешь, что я имею в виду?» Садвин немного подумал, а потом сказал. «Нет, но я посмотрю и научусь понимать. Химия всюду одинакова, если знать, как элементы связаны друг с другом. Когда мы отправляемся?»